Долгие дни, бесконечные месяцы жил Сиддхартха ожиданием того, что сын наконец поймет его, что он примет его любовь и, быть может, ответит на нее сыновней любовью. Ждал и Васудева, долгие дни, бесконечные месяцы ждал, наблюдал и помалкивал. Однажды вечером, после того, как Сиддхартха-младший опять измучил своего отца капризами и упрямством и разбил обе глиняные миски для риса, Васудева отозвал друга в сторонку и так говорил ему: «Прости меня, друг. Я говорю с тобою лишь потому, что желаю тебе добра. Я вижу, что ты мучаешься, вижу, что ты страдаешь. Тревога за сына не дает тебе покоя, и мне она не дает покоя. К другой жизни, к другому гнезду привык этот молодой сокол. Не тоска пресыщения, не отвращение привели его сюда, как это случилось с тобой, не по своей воле покинул он город и богатство. Я спрашивал реку, о друг, много раз я просил у нее совета, но река смеется. Она смеется надо мной и над тобой. Она поражается нашей глупости. Вода стремится к воде. Молодость тянется к молодости. Жизнь с двумя нищими стариками не пойдет на пользу твоему сыну. Послушай и ты, что говорит река. Спроси и ты у нее совета». Сиддхартха печально смотрел в его доброе лицо, покрытая сетью веселых морщинок. «Разве я смогу расстаться с ним?» — спросил он тихо и смущенно. «Потерпи еще немного, дорогой. Видишь, я борюсь за него. Я ищу путь к его сердцу. Любовью, терпением и лаской хочу я покорить это сердце. И он когда-нибудь обязательно услышит голос реки. И он призван богами». Улыбка Васудевы стала еще теплее. «О да! И он призван богами, и его ждет вечная жизнь. Но разве известно нам, тебе и мне, в чем его назначение? Какие ему суждены пути, какие дела, какие страдания? Немало страданий выпадет на его долю. Гордое и жестокое досталось ему сердце. Много страданий и заблуждений посылает судьба таким сердцам, много несправедливости исходит от них, тяжким бывает бремя их грехов. Скажи мне, дорогой, не принуждаешь ли ты своего сына? Не бьешь ли ты его? Не наказываешь ли ты его?» «Нет, Васудева, ничего этого я не делаю». «Я знал это. Ты не принуждаешь его, не бьешь, не приказываешь ему, потому что знаешь, мягкое сильнее твердого, вода сильнее скалы, любовь сильнее насилия». «Очень хорошо, Сиддхартха, поистине ты достоин похвалы. Но разве не заблуждаешься ты, полагая, будто не наказываешь его, не принуждаешь? Не держишь ли ты его в цепях своей любви? Не посрамляешь ли ты его каждый день своей добротой и терпением, делая тем самым его жизнь еще тяжелее? Разве не принуждаешь ты его, заносчивого, избалованного мальчика, жить в хижине с двумя стариками, питающимися лишь бананами, для которых даже рис — лакомство? Стариками, мысли которых не могут стать его мыслями, дряхлые, бестрепетные сердца которых не поспевают за его молодым сердцем. Разве все это не принуждение? Разве это не наказание для него?